рассчитывал продать свой товар ближе к завершению, когда лучшие торговцы уже удалились. Приезжие сворачивали свои шатры, собирали непроданный товар. Мы тоже начали готовиться к возвращению домой. Продали все, кроме меня. Шаман больше не подходил. Его племя свернулось и ушло на следующий день. Я с тревогой наблюдал за сборами, понимая, что моя надежда рухнула. Шаман так и не вернулся. Неужели я останусь в этой деревне навсегда? Настроение было ниже плинтуса. Пожалуй, такого упадка духа я не чувствовал еще ни разу. Даже радость за то, что норка купили, помогать на кухне в каком-то трактире, померкла. Хорошо, что старик будет в тепле и сыт, но моя жизнь, похоже, кончилась. Ормы, Грот и Дарм, переговариваясь, с довольными ухмылками поглядывали в мою сторону. «Теперь о нас услышат далеко за пределами деревни». «Да», — поддакнул Дарм. «Для них мое умение тоже оказалось диковинкой. Но при этом никто не думал, что мне нужно беречь руки. Гоняли меня, как и раньше». «Теперь нас точно посетят жители каменных домов. У них-то деньги есть». Последнюю ночь на ярмарке я спал плохо. Едва рассвело, когда мы тронулись в обратный путь. Телеги, нагруженные мешками с выручкой, медленно катились, покидая ярмарку. Я ехал в одной из телег, рядом с этими самыми мешками. Было мягко, но я не понимал, что там внутри. Может, шерсть, может, ткани. В любом случае, лучше, чем каменные плоды кухру. Усталость взяла свое, и я уснул под мерное покачивание телеги и скрип колес. Вообще сказывались общая замотанность и херовое настроение. Я дремал почти весь день, проснувшись только на обед. Вяло погрыз сухую лепешку и немедленно снова откинулся на мягкие мешки. Будем останавливаться на ночь, разбудят. Сквозь сон услышал топот копыт. Я сел в телеге, настороженно прислушиваясь. Действительно, топот. Сначала отдаленный, потом все ближе и ближе. Сумерки уже стояли настолько плотные, что не видно было ни хрена. Только на западе чуть разовел край горизонта. Солнце село. Затем раздался пронзительный свист, от которого я окончательно проснулся. Телега затормозила, возница, бросив вожжи, ломанулся куда-то в темноту. Там, в плотном сумраке, мелькали какие-то еле видимые тени. Оттуда доносились крики, ругань, звон оружия. Я осторожно выглянул из-за груды мешков и увидел почти рядом со своим лицо Грота, который почему-то держался за край телеги. Я даже не понял, где его Варк. На морде Орма застыл ужас, глаза расширились, рот открылся, но заорать по-настоящему он так и не успел. Короткий свистящий звук, и голова Грота упала куда-то на землю, а тело еще несколько секунд стояло, фонтанируя кровью. Глава 21. В голове словно что-то перемкнуло. По моему лицу стекали, впитываясь в заскорузлую от грязи рубаху, ручейки его крови. Я замер, протирая рукавом глаза, размазывая липкую жижу по морде и ни хрена не видя. «Какого?» — вопрос застыл в моей голове. «Какого черта здесь происходит?» Интуитивно я понимал, что на нас напали. «Кто?» Вопрос уже следующий. Мне бы на первый найти ответ. Инстинкт самосохранения, доселе дремавший, проснулся с дикой силой. Я стремглав упал вглубь телеги, надеясь найти укрытие среди мешков. Ящерицей нырнул в щель и дрыгнул задницей, чтобы мягкий мешок сместился и прикрыл меня сверху. Но почти тут же полог откинули, и кто-то начал ворошить свертки, тяжело дыша при этом. Я перестал дышать, но это не помогло. Мешок, прикрывавший мне спину, сбросили, и тут я резко сел, понимая, что живу последний миг, и не желая получить удар в спину, просто не желая сдохнуть, как Грот. Темень была, хоть глаз выколи. Здесь, рядом со мной, дышал кто-то чужой и опасный. Самое странное то, что он прекратил ворошить свертки и замер так же, как и я. Я затаил дыхание, но, похоже, это не помогло. Меня заметили. Мои глаза тоже слегка привыкли к темноте. И она уже не казалась такой непроглядной. Я знал, что хотя ночью не будет звезд и луны из-за вечно затянутого тучами неба, сами эти облака слабо светились, и если подождать, глаза привыкнут, и ты начнешь различать силуэты. Так вышло и на этот раз. Я увидел слабо очерченный полукруг, выход из кибитки и темный округлый силуэт, перекрывающий этот полукруг. Человек стоял молча, казалось, разглядывая меня, а затем, не говоря ни слова, протянул руку. Я инстинктивно отшатнулся, и силуэту это не понравилось. Он что-то рыкнул, сделал шаг назад, показываясь в полный рост, и поманил рукой, мол, иди сюда. Как бы мне страшно ни было, все равно понимал, некуда деваться. Также сообразил еще одну очень важную вещь. Меня убили бы сразу, как откинули полог, но этого не сделали. Почему? Потому что я раб, по мне это видно? Это вряд ли. Даже если они лучше видят в темноте, определить, кто я такой, сложно. А вот захотеть взять в рабство кого-то из недобитых вполне возможно. В этом долбанном мирке рабы нужны хозяевам, а для меня эта резня могла означать только одно — смена дома. Кто атаковал нас, зачем и для чего, я даже не думал. Я мысленно молился, надеясь, что мое предположение верно. Никто меня не убьет, да и других рабов сопровождения тоже. Вся эта куча мыслей мелькнула в башке буквально в доли секунды. Меня еще потряхивало от смерти Грота, но панический страх стал отступать. Я, неуклюже путаясь в мешках, полез наружу и, вывалившись из кибитки, начал оглядываться по сторонам. Заметил, что другие рабы тоже вылезают из телег и кибиток, спрыгивая на землю, сбиваясь в кучку. Хотя, какая тут кучка? Нас осталось всего трое. Силуэт, оказавшийся живым ормом, ловко перехватил свой клинок и отправил его в ножны. Похоже, сопротивления он не опасался. Собрав остатки самообладания, я медленно поднялся, стараясь не смотреть на тело Грота, валявшееся совсем рядом. Земля под ногами была липкой от крови, а в воздухе витал тошнотворный металлический запах. «Ну, что там?» — донесся до меня мужской голос справа. «Нашли?» Я не видел собеседника. Вокруг было слишком темно, хоть где-то впереди, у первой кибитки, время от времени вспыхивал свет факелов. Полная неразбериха. «Да, нашел. Не знаю, правда, кто из них тот», — ответил силуэт. Его голос был хриплым, словно простуженный, — говорил он медленно, растягивая слова. Он встал возле нас, вглядываясь в темноту, и громко произнес: «Рабов не трогать». Через несколько секунд к нам подъехал всадник с факелом. Высокий, жилистый, на нем не было тяжелых доспехов, сковывающих движение, лишь простая, но добротная одежда, напоминающая одежду ормов. Под светом факела невозможно было различить цвет и материал. На боку висел длинный изогнутый клинок, а вот кинжал крепился не к поясу, а висел на плетеном кожаном шнурке, как своеобразный кулон. Ножны кинжала были то ли вышиты, то ли расписаны каким-то узором. Лошадь под ним была под стать орму, варк, правда, чуть отличавшийся от привычных мне. Эта страшная скотина была с более вытянутой мордой, а глаза — почти белые, словно она была слепой. Да и клыки не так сильно торчали из пасти, как у наших. Животное нервно переступало с ноги на ногу, словно чувствуя назревающее напряжение. «Может, мне просто кажется?» — подумал я, глядя на скотину. «Глюки от ужаса!» «Кто-то из них?» — спросил всадник, кивнув в мою сторону. «Все верно», — ответил хриплый голос силуэта. «Следил за ними от самой ярмарки». «Осмотрите варгов», — приказал воин. «Успокойте их, иначе далеко не уедем. Кровью тут сильно воняет». Воин кивнул и, тяжело ступая, направился в темноту. А степняк спрыгнул с варга и, подойдя к нам вплотную, окинул тяжелым взглядом. Через минуту у тишины света стало еще больше. Подошли другие воины с факелами, освещая все вокруг. Танцующие отблески света выхватывали из темноты то один, то другой обрывок. Вот на земле блеснул мокрый от крови булыжник. Вот чье-то перекошенное от предсмертного ужаса лицо. Труп Хорма. Вот стальная полоса брошенного клинка, воткнутого в землю. Похоже, мои хозяева даже не успели вскочить на коней. Свет скользил по бокам привязанных варгов, заставляя их шерсть казаться то черной, то бурой, то огненно-рыжей. Звери беспокойно ворочались, чувствуя смерть и чужаков. От их утробного рычания мурашки бежали по коже. Один из воинов зачем-то выкинул из телеги мешок прямо на землю и скомандовал нам садиться. Усесться втроем получилось, только прижавшись спинами и боками. Когда мы закончили возиться и вытянули ноги, воин кивнул. «Так и сидите». Остальные вокруг нас занимались делами. Успокаивали варгов, разговаривая с ними особым, каким-то урчащим голосом, перетряхивали добро в кибитках, зачем-то пакуя его по-новому. Солнце медленно и неторопливо проступало сквозь пелену ночи, окрашивая горизонт в алые тона. Мы сидели, сбившись в кучку, словно овцы, ожидающие своей участи. Никто из нападавших к нам не подходил, не задавал вопросов, словно мы не люди, а часть пейзажа, неотъемлемый элемент захваченной добычи. Они были заняты своим делом, пересчитывали убитых, осматривали колеса телег, собирали оружие, раскиданное или снятое с трупов, в одно место. Их голоса доносились обрывками фраз, смешиваясь с ржанием варгов и треском факелов. Временами кто-то из них подходил к одному из варгов, что-то говорил зверю, похлопывал по шее. Те, в свою очередь, отвечали утробным рычанием, переступая с ноги на ногу. Я старался не смотреть в их сторону, чувствуя, как нарастает тревога. Эти чужаки не внушали ничего, кроме ужаса. Все они были забрызганы кровью и не казались слишком уж добродушными. Вдруг один из воинов, тот самый хриплый силуэт, прошел мимо, ведя за собой одного из наших мужиков. Не Орм, обычный работяга, одетый в простую рубаху и штаны, с испуганным, запачканным грязью лицом. «О, один из наших!» — подумал я, разглядывая пленника. «Я думал, всех перебили. Это Гван, он второй телегой управлял». Мужик плелся еле-еле, спотыкаясь на каждом шагу. Видно было, что его долго таскали по кустам, потому что он весь был в мелких царапинах и ссадинах. «Мирос, вот, нашли беглеца!» — хрипло произнес силуэт, подводя пленника к степняку. «Забился в кусты, как трусливый марон. Этот последний, остальные мертвы». Тот самый воин, которого называли Миросом, внимательно посмотрел на пленника. «Зачем убегал? Думал, спасешься? Глупец!» Он махнул рукой, и силуэт толкнул мужика на землю. Тот попытался подняться, но воин грубо наступил ему на спину сапогом. «Хороший раб», — сказал Мирос. «Шаману понравится улов». Силуэт кивнул и, уводя мужика к телеге, бросил через плечо. «Долго нам ждать?» «Он должен был выехать перед рассветом». Спустя некоторое время, когда рассвет окончательно вступил в свои права, я смог рассмотреть все. Рядом с нами лежали два тела, изуродованных ударами оружия. Ормы, еще недавно горделиво ухмылявшиеся, теперь валялись в нелепых позах. Кровь запеклась на потрескавшейся земле, смешиваясь с пылью и грязью, образуя липкую зловонную массу. Грот валялся там же, где и упал, у телеги, рядом со своей головой. Дарма придавил своим телом другой труп. Еще один мужик из нашей деревни. А от тела третьего орма почти ничего не осталось, лишь бесформенная кровавая масса, перемешанная с грязью и обломками дерева. Похоже, это единственный, кто оказал серьезное сопротивление. Скорее всего, тот, кто дежурил ночью. Я не смог определить, тхор это или нет, слишком много грязи и крови было на теле. Рядом с телами прежних хозяев валялись два убитых варга с перерезанными глотками. Из ран все сочилось редкими каплями, густеющая на глазах кровь. Еще у двоих варгов морды были связаны веревками, а новые владельцы стояли рядом, похлопывая их по крупам и разговаривая с ними, успокаивали кошмарную живность. «Ну, покойся с миром, ублюдок», — посмотрел я на обезглавленного грота. «В отличие от тебя, я подольше поживу, чтоб тебя, суку такую, черти в аду во все щели!» С трудом выкинув из головы злорадство от смерти ненавистного Орма, я пытался осознать произошедшее, оценить обстановку, понять, что ждет меня дальше. В голове было множество вопросов. Кто эти люди? Зачем они напали? Что им нужно? Почему варги напавших отличаются от наших? Эти воины тоже Ормы? Из какой они деревни? Нас просто ограбили, я же правильно понимаю? И все же, невзирая на десятки вопросов, мне казалось, что дело во мне. Почему-то я был почти уверен, что напали воины того шамана, который купил гитару. Даже вопросы, которыми обменялись Ормы. «Долго нам ждать?» «Он должен был выехать перед рассветом», полностью укладывались в мою теорию. Меня потряхивало от безумной надежды, что я прав. Я оказался достаточно ценным для того, чтобы вызвать эту резню, если это действительно так. Если это действительно так, я должен торговаться как сумасшедший, выбив себе максимально приемлемые условия. И я буду это делать. Чужаков было около 20. Все как один высокие, поджарые, с лицами, изрезанными шрамами. И шрамы эти получены не в боях или драках, а специально нанесены на лоб, щеки и подбородок. Слишком уж они были одинаковые и симметричные. Одеты победители оказались почти так же, как и наши Ормы. На них была понча, хотя некоторые уже скинули верхнюю одежду. На каждом свободные штаны, перехваченные огромным ремнем с кучей всяких блестяшек, на голове смешная шапка. Больше всего она напоминала вязаный детский чепчик, вплотную облегающий голову. Выглядело это несколько нелепо, когда на широченных плечах оказывалась небольшая, плотно обтянутая полотном голова с трогательными завязочками под подбородком. Я даже засмотрелся на забавный головной убор, в то же время оценив его практичность. Теплый, маленький по размеру, при быстрой скачке не слетит с башки и не будет ловить ветер. Но главное отличие было в цветах. Если наши Ормы носили все однотонное, грязно-коричневого или серого цвета, то у этих чужаков одежда была из крашеных тканей и даже с украшениями. Расшитая разноцветными нитями, увешанная перьями, яркими узелками, чьими-то крупными клыками. У каждого висел клинок на поясе и кинжал на груди. Сейчас, при свете утра, я видел, что вышитый рисунок на ножнах у всех одинаковый. Смысла я не понимал, но, похоже, это какой-то клановый знак. А у некоторых крепился еще и лук за спиной, и колчаны тоже были расшиты такой же символикой, как и ножны. Я повернулся к соседям, пытаясь узнать, кто эти воины. Но на мой вопрос ответа не последовало. Оба с недоумением пожали плечами. Так что пока победители занимались своими делами, я внимательно изучал их, стараясь запомнить каждую деталь. Особенности внешности, манеру поведения, жесты, голоса. Возможно, эти знания пригодятся мне в будущем. Заметил, что среди них выделялся один, тот самый Мирос. Он был как Тхор, командующий, который отдавал приказы и руководил действиями воинов. Он в целом напоминал Тхора, немногословный, уверенный в себе, очень спокойный. Стараясь не привлекать к себе внимания, я продолжал наблюдать, гадая, что ждет меня впереди. Было очевидно, что моя жизнь отныне полностью зависит от воли этих людей, но даже Тхор прислушивался к мнению своего шамана. Мне оставалось только ждать и надеяться на лучшее, что в новом доме будет легче и проще. Мирос отличался от своих воинов не только тем, что командовал, но и деталями в одежде. На его понче, помимо клановой вышивки, были добавлены сложные узоры, напоминающие схематичные фигуры животных. На поясном ремне висела небольшая кожаная сумка, украшенная мелкими костяными бусинами. А на шее красовалось ожерелье из 6 огромных белоснежных клыков, каждый из которых был аккуратно обернут тонкой серебряной проволокой. Все эти детали указывали на его высокий статус в племени. Мне не показалось. Варги нападавших действительно отличались от тех, к которым я привык. Шерсть у них была длиннее и гуще, с заметным подшерстком, что говорило о том, что эти звери привыкли к более суровому климату. Морды у них более вытянутые, чем у наших, а зубы короче, но клыки такие же жуткие. Глаза действительно были мутно-белыми, а серый вертикальный зрачок оказался еле заметен, так что мне не показалось. Но они были в разы спокойнее. Наши варги все еще нервничали от обилия трупов, переминались с ноги на ногу, издавали какие-то хрипящие звуки, требуя жрачки. Один из чужаков, подойдя к связанным варгам, начал говорить им что-то успокаивающее. Звери отвечали приглушенным рычанием, но сейчас в их глазах уже не было той ярости, что раньше. Рабы молча сидели истуканами, вжавшись друг в друга. Я чувствовал боками их закаменевшие тела. Нам оставалось только ждать своего часа. Солнце поднималось все выше, освещая место побоища все ярче. Кровь на земле начинала засыхать, теряя противный, тревожащий варгов запах. На трупы уже начали садиться насекомые, точь-в-точь, как земные мухи. Один из воинов подошел к трупам и начал их обследовать. Небрежно разрезал одежду, потрошил поясные сумки, не брезговал заглянуть за пазуху. Кстати, все трупы уже лежали босиком. Хорошую обувь сняли в первую очередь. Наконец, вояка нашел то, что искал, и крикнул. «Мирас!» На ладони у него лежал тот самый мешочек, которым шаман их племени расплатился за гитару. Похоже, прячущееся в мешочке было действительно большой ценностью. Мирас подошел, забрал мешочек и тут же развязал его, вытряхнув на ладонь. Я чуть глаза себе не сломал, пытаясь рассмотреть, что это. Вождь ссыпал с ладони это назад, а я остался в полном недоумении, подозревая, что меня просто подвело зрение. На ладонь воина из мешочка были высыпаны обыкновенные стеклянные половинки шариков. Те самые половинки, которые стоят жалкие копейки и продаются в любом магазинчике, все для рукоделия. Такие обычно покупают для детских поделок. Мирас уже занимался другими делами, а я все еще пытался сообразить, что это значит. «Что за хрень? За гитару расплатились стекляшками? Да ну нахер! Хотя... я и простого-то стекла здесь не видел, а цветное, наверное, еще дороже. Но все же перебить чужой отряд за горсть разноцветных бусин — трындец какой-то. Судя по всему, для местных это барахло — нехилая ценность». Солнце поднималось все выше, а я размышлял, как использовать нынешние знания в торговле за свою будущую судьбу. Глава 22. Мирас подозвал к себе нескольких воинов и что-то им приказал. Те кивнули и направились к куче мешков и товара, которые выкинули из наших повозок. Осмотрели объемы работ, и один из них крикнул нам. «Подойдите!» Мы, словно стадо баранов, послушно встали и направились в сторону чужака. Воин указал на кучу с мешками и, жестом показав на телеге чуть поодаль от нас, произнес. «Загружайте». Его слова звучали сухо, и в них не было неприкрытой агрессии. Что ж, не самое страшное, что могло произойти. Рабская работа, она и в Африке рабская работа. Мы переглянулись и двинулись к завалам. Работа предстояла немалая. Мешки были тяжелые, набитые зерном, мехами, тканями и прочими припасами. Я вздохнул и принялся за дело. Подхватил ближайший мешок, наполненный, судя по всему, зерном. Тяжесть обожгла плечи, заставив согнуться. Ткань мешка была грубой, колючей, и сквозь нее пробивались зерна, царапая кожу. Я понес его к телеге, стараясь не запнуться на неровной земле. Было тяжеловато, но вполне терпимо. Ведь мы отдыхали почти 2 дня. Никто из наших ормов по пути в эту западню не заставлял нас работать. Так что в некотором роде я считал себя отдохнувшим. Как бы смешно это ни звучало. Про себя отметил, что телеги чужаков, по сравнению с нашими развалинами, выглядели как царские колесницы. Колеса ровные, с железными ободами, кузова крепкие, словно их только вчера смастерили. На наших же колеса скрипели на каждой кочке, грозя развалиться в любой момент. А борта были подперты чем попало, лишь бы не рассыпалось все по дороге. На телеге стоял чужак, протягивая руки к мешку. Это немного поразило меня. Наши ормы хрена с два помогали на погрузке или разгрузке товара. Они бы орали да поторапливали нас. А вот эти воины оказались куда... Показалось. «Давай быстрее!» — рявкнул воин, протягивающий руки. «Я сам размещу, а то испортите!» «Что испортим?» — подумал я, покорно и с трудом протягивая тяжелый мешок. «Борта? Дно?» «Непонятно». Он принял товар из моих рук и начал копаться в своей телеге. «Интересно, насколько сильнее развита их деревня, раз у них такой аккуратный и на вид надежный транспорт?» Я, тяжело дыша, вытер пот со лба. Работа шла медленно, солнце уже нехило подогревало тело, а мешки казались все тяжелее и тяжелее с каждой минутой. Вокруг меня трудились остальные рабы, хмурые и уставшие. Нагибаясь за следующим мешком, я невольно задумался. «А ведь в нем килограмм 30, не меньше!» Раньше на земле я и представить себе не мог, что буду таскать такие тяжести. Самое большое — пара тяжелых пакетов из супермаркета да походный рюкзак, набитый всякой всячиной. Тогда это казалось пределом моих физических возможностей. Теперь же, после полугода рабства, этот мешок не казался неподъемным. Скорее, просто неприятной необходимостью. Забавно, как жизнь вносит свои коррективы. Я никогда не стремился к лишним физическим нагрузкам, предпочитая заниматься всем и по чуть-чуть, попробовать себя в чем-то новом. А теперь вот он я, раб, таскающий мешки с зерном под палящим солнцем. И что самое удивительное, мое тело приспособилось. Мускулы окрепли, выносливость возросла. Я, сам того не понимая, развивал свое тело, хоть и голодал. Конечно, голод давал о себе знать. Постоянное недоедание сказывалось на общем состоянии, но тем не менее я чувствовал себя сильнее, чем когда-либо прежде. Видимо, постоянные нагрузки запустили какие-то скрытые резервы организма. Или, может быть, дело просто в желании выжить, которое заставляет тебя переносить невозможное? Работа продолжалась, и я втянулся в монотонный ритм. Поднять мешок, донести до телеги, передать чужаку, вернуться за следующим. Определенный ритм, который постепенно наполнял усталостью тела. Но я продолжал, не желая отставать от остальных. Инстинкт самосохранения подсказывал, что лучше не привлекать к себе лишнего внимания. В какой-то момент воин на телеге сменился. К ней подошел другой, более крупный и хмурый. Он не помогал нам, а лишь молча наблюдал за работой, скрестив руки на груди. И ему было плевать, повредим мы что-то или нет. Вскоре солнце поднялось выше. Светлый круг на сером слое туч сместился, и жара стала невыносимой. Работать становилось все сложнее, но никто не осмеливался остановиться. Лишь изредка кто-то украдкой вытирал пот со лба или вытягивал затекшую шею. Наконец мучениям пришел конец. Воин, стоявший на телеге, что-то крикнул главному, и тот махнул рукой. Нам жестом указали на место у старых телег, где можно было немного передохнуть. Мы, словно зомби, поплелись в сторону спасительной тени. Я рухнул на землю, чувствуя, как все тело дрожит от усталости. Закрыл глаза, стараясь восстановить дыхание. Жратва. Это просто недостаток жратвы. Если бы кормили нормально, я бы сейчас ощущал легкую усталость, а не вот это вот все. Да, я стал заметно крепче, но сильно бесправнее. Усмехнулся про себя, первый раз за все время ощутив некоторый юмор ситуации. Получается, судьба побеспокоилась о том, чтобы я нарастил мускулы. Несколько минут покоя оказались настоящим раем. Но я знал, что это лишь временная передышка, и скоро нам снова придется вернуться к работе. Телеги, которые принадлежали нашей деревне, никуда не годились. Сейчас это было особенно заметно. Чужаки долго советовались между собой, обсуждая план, как замести следы. Я услышал пару ключевых фраз и понял, что будет дальше. Сломать их, подождать и зажечь. Зачем? Как по мне, это было слишком очевидно. Они не хотели, чтобы кто-то узнал об этом побоище. Поэтому транспорт нужно было уничтожить, раз уж он не годился. Но... А как же тела? Ответ на мой немой вопрос нашелся в ту же секунду, как я задал его самому себе. Чужаки после короткой команды Мироса принялись стаскивать тела павших в кучу. Это зрелище было отвратительным. Бездыханные тела, изувеченные ранами и обезображенные смертью, бросали друг на друга без всякого сострадания и уважения к смерти. Раньше, пожалуй, я бы испытал возмущение. Сейчас просто равнодушно отвернулся. Мне было плевать. Затем воины принялись за телеги. Методично ломали деревянные конструкции, крушили колеса. Наши старые разбитые телеги превращались в груду хлама, который они укладывали определенным образом, подготавливая будущий костер. Однако я заметил одну деталь. Кибитки они не трогали. Эти большие крытые повозки, служившие нам домом в пути, оставались неповрежденными. Когда подошел последний этап подготовки кострища, воины сложили тела на подготовленные дрова, но поджигать пока не стали. Они просто стояли, создав это жуткое сооружение, и молча ждали. Прошло, наверное, около четверти часа, когда на горизонте показалась фигура, движущаяся в нашу сторону. Я и остальные рабы стояли в паре метров от кострища, чтобы в нос не бил запах от трупов. У кого-то был поврежден кишечник и оттуда пованивало. Рядом с нами возвышался один из чужаков. Он, как и я, смотрел на горизонт. И как только там кто-то появился, тут же пошел докладывать Миросу. После короткого разговора чужаки, как мне показалось, выдохнули, видимо, узнав в фигуре кого-то из своих. А еще через десяток минут, когда всадник на варде подъехал к нам, я узнал в нем того самого шамана, что торговал гитару, того, кому пришлась не по душе цена за меня и мой инструмент. Тогда на голове у него была высокая шапка из птичьих перьев, в руках посох, украшенный амулетами из костей и камней. Сейчас он выглядел попроще и обошелся без посоха. Но его одежда все равно выглядела дороже, чем у простых воинов, за счет более богатой меховой отделки. Шаман спешился, его взгляд скользнул по куче тел, по сломанным телегам, и остановился на Миросе. Они обменялись кивками. Шаман обошел кострище, оценивая масштабы разрушений. Его губы тронула довольная улыбка. «Всех поймали?» — спросил шаман, обращаясь к Миросу. Мирос, прижав кулак к груди, кивнул. «Все рабы здесь. Ормы деревни убитые. Простой люд попытался сбежать. Один лишь уцелел». Он опустил кулак и повернулся к нам. «Вон там». Шаман кивнул, словно услышанное его вполне устраивало. Но на нас даже не смотрел. «Хорошая вылазка, Мирос. Духи будут довольны твоей верностью». «Я бы пленил Ормадхора», — тут же продолжил Мирос. «Хороший воин. Дольше всех держался. Можно было сломать, но не убивать». «Воля духов не терпит сомнений». Шаман повернулся к чужаку и прищурился. «Мы с тобой это уже знаем, да, походный вождь Мирос?» «Ага, значит, я не ошибся, что Мирос, что Тхор — воины старого ранга. А раз он походный вождь, то и Орм, видимо. Значит, они из почти такой же деревни, как и мы. Только побогаче будут, если судить по количеству воинов, одежде и телегам, которые у них есть». Один из воинов, до этого стоявший поодаль у своих телег, словно по команде шамана приблизился и протянул ему свою гитару. Сердце болезненно сжалось. Инструмент, казалось, был единственной ниточкой, связывающей меня с прошлой жизнью, с миром, которого больше нет. А сейчас вот он, в руках этого старикашки. Я невольно сглотнул, стараясь не выдать волнения. Шаман принял гитару бережно, словно драгоценную реликвию. Его узкие глаза, казалось, стали еще уже, а на морщинистом лице проступила довольная, почти детская улыбка. Он пользовался инструментом, словно встретился с давним потерянным другом. Его костлявые пальцы легонько коснулись струн, пробежались по грифу. Смотреть на это было болезненно и неприятно. «Только не порть, старый хрыч!» «У тебя руки как клешни, поцарапаешь лак, расстроишь строй!» Мысленно кричал я, но, разумеется, ни единого звука не сорвалось с моих губ. Я раб, и я помнил свое место. Затем послышался очень неприятный звук. Старик сильно натянул струну и отпустил. «Да чтоб тебя варк задрал, старый пердун!» Неслось в моей голове, пока шаман продолжал ощупывать мою гитару. «Аккуратнее, дед, это не кость мамонта, которую можно обсасывать. Это инструмент, понимаешь? Инструмент!» Каждое его прикосновение казалось кощунством, каждое движение пальцев — угрозой для безупречной лакировки и целостности струн. Чудо, что гитара осталась неизуродованной все это время, и тут он тянет свои грабли. Вот сейчас точно поцарапает. Господи, да забери его уже кто-нибудь. Или хотя бы дайте тряпочку, я сам протру, продезинфицирую. От старческого маразма. Чудесный звук, сказал шаман, натягивая струну. Духи рады слышать это. Да какие нахрен духи? Если бы ты знал, сколько времени Андрюха потратил, чтобы поставить новый бридж. А колки? Ты вообще знаешь, что такое колки, старый ты пень? «Нет, конечно, откуда тебе знать? Ты, наверное, думаешь, это просто красивые штучки, чтобы гитара блестела. А вот и нет. Это сложнейший механизм, позволяющий добиться идеального строя. И если ты, хрен с горы, сейчас сорвешь хотя бы одну струну, я... Да ничего я не сделаю. Всех твоих глистов прокляну, чтобы жрали тебя изнутри, а потом еще и снаружи. И чтобы тебе икалось костями мамонтов до конца твоих дней, а потом...» Внутренний монолог получился у меня довольно бурный, но в реальности смотреть, как он обращается с гитарой, было действительно тяжело. Внезапно шаман прекратил свои манипуляции. Он поднял голову, его взгляд, до этого рассеянный и мечтательный, вдруг стал более сфокусированным. Он смотрел прямо на меня. «Рад снова видеть тебя, играющий музыку духов!» Он как-то так выделил голосом обращение ко мне, что прямо слышалась большая буква в слове «играющий». «Духи сказали мне, что мы должны снова встретиться, что я должен тебя освободить». Шаман окинул меня долгим изучающим взглядом. Я не понимал, что ему нужно, но чувствовал, что этот разговор изменит мою жизнь. «Должен? Ну, раз должен, освободи, отдай гитару, я...» «Расскажи мне, раб, как ты попал сюда?» — спросил шаман, не сводя с меня глаз. «Как ты оказался в деревне Сорга?» Я молчал, не зная, что ответить. «Правду? Сказать, что я вообще из другого мира? Нет, конечно. Будет еще больше вопросов, на которые я не смогу дать ответ. А все неизвестное для дикарей может показаться страшным и опасным». «Меня пленили и сделали рабом», — прохрипел я, стараясь смотреть в сторону. «Я не помню своего дома». «Как и многие другие рабы», — протянул шаман. «Но в тебе есть особый дар. Ты же это знаешь? Дар играть музыку духов». «Музыку духов, да?» — пробормотал я, стараясь придать своему голосу как можно больше задумчивости и благоговения. Внутри же меня все клокотало от раздражения и едкого сарказма. Этот старый шарлатан всерьез верит в какую-то ахинею про духов и музыку? Хотя чего еще ожидать от дикаря с перьями в голове? Главное — подыграть ему. Сейчас не время спорить или выказывать свое истинное отношение к его словам. Сейчас нужно выжить. «Я чувствую, как музыка течет сквозь меня, направляемая силами, которые я не понимаю». Шаман кивнул, самодовольно улыбаясь. «Я знал! Духи избрали тебя, раб!» И я, как их верный слуга, должен исполнить их волю. Ты свободен. Свободен? Это звучало почти как издевка. Но свободен? Действительно свободен? Я растерянно оглянулся, но ормы были заняты своими делами. Хотя они наверняка слышали наш разговор, однако никто не торопился возражать или вмешиваться. Получается, я действительно свободен? Черт, а что дальше? «Ну вот, отпустят они меня, возможно, отдадут гитару и... Куда я пойду?» «Можно, конечно, вернуться на ярмарку, продать самого себя, но не как раба и...» «Блин, слишком тупо. Надо подумать». Я огляделся вокруг. Куча трупов, сломанные телеги, вооруженные чужаки и шаман, который смотрит на меня, как на какую-то диковинную зверушку. И посреди всего этого хаоса я свободен? Куда я пойду? Что я буду делать? До ближайшего поселения, до ярмарки, 3 дня пути на телеге, а пешком. Да еще и по чужой неизведанной местности, где рыщут дикие звери. «Я благодарен, шаман», — сказал я, наконец, пытаясь скрыть дрожь в голосе. «Но куда я пойду?» Шаман пожал плечами. «Это уже не мое дело. Духи указали мне на тебя, велели освободить. а дальше решай сам. Твоя судьба в твоих руках». Он отвернулся от меня и направился к Миросу, что-то ему тихо говоря. Я остался стоять посреди этой жуткой картины, чувствуя себя еще более растерянным, чем когда был рабом. Рабство, по крайней мере, давало какую-то иллюзию безопасности и предсказуемости, иллюзию понимания своего места в этом мире. А сейчас — полная неизвестность, которая пугала меня гораздо больше, чем палящее солнце и изнурительная работа. И беззащитность. Беззащитность не только перед дождем и холодом, но и перед дикими животными и другими ормами. Никто не откажется приобрести себе нового раба без всяких усилий. А одинокий и безоружный я — лучший кандидат. Шаман, глядя на мою реакцию, усмехнулся. Похоже, он прекрасно понял, о чем я думаю. Он повернулся ко мне. «Мароны обязательно почувствуют и придут себя, а ты здесь как на ладони. Нужно уходить, понимаешь?» Внезапно до меня дошло, что шаман не просто так меня освободил. Он не дурак и прекрасно понимает, что сам я здесь не выживу. А значит, он хочет мне что-то предложить. Хочет, чтобы я сам попросил помощи или чего-то такого. Этот старик, он, может, и дикарь, но далеко не дурак. Вполне хитрый и умный, а главное, приспособленный к этому миру. «Если ты так заботишься о моей судьбе, шаман», произнес я, стараясь говорить уверенно. «Почему бы тебе не взять меня с собой?» Шаман остановился и медленно повернулся ко мне, лукаво улыбаясь. В его глазах плясали хитрые огоньки. «Я ждал этого вопроса, играющий музыку духов. Духи прошептали мне, что ты сам попросишь об этом. Но, как ты понимаешь, ничто не дается просто так. Свобода — это лишь начало новой жизни. А за все в этой жизни приходится платить». Я просто обалдел от этой фразы, насколько она совпадала с тем, что я не раз слышал дома, на земле. И, в принципе, я всегда был согласен с этой мыслью. «И чем же я должен заплатить, шаман? У меня пока ничего нет». Я голосом выделил слово «пока». «Ты заплатишь своим даром», — проскрипел старик. «Ты будешь играть для нас». «Играть музыку духов. И не только. Ты станешь моими глазами и ушами. Будешь служить мне верой и правдой. А как конкретно, узнаешь позже, когда наступит время. Ну что, согласен?» Я заколебался. С одной стороны, это шанс выжить, получить какую-то защиту и, возможно, даже узнать что-то новое об этом странном мире. С другой, я снова попаду в зависимость. На этот раз от шамана. Но выбора особо и нет. Все же это не рабство, а наемный труд. «Я согласен», — сказал я, глядя в глаза шаману. «Но с одним условием. Ты возвращаешь мне ее», — я указал на гитару в его руках, «и дашь слово, что никто, кроме меня, ее не тронет. Это будет твоей платой мне». Соглашаться просто так было бы глупо. Стоило проверить, насколько моя персона важна для него. Поэтому я и выставил такое серьезное условие. Все же для этого мира гитара — штука дорогая. Даже очень. Лицо шамана озарилось довольной улыбкой. «Духи говорили мне об этом условии». «Боже, да хорош ты уже, а! Про духов ты уже откровенно чешешь». Я испытывал облегчение, понимая, что старик согласен, и на ближайшее будущее жизнь моя определена. А главное — у меня появились шансы пожить в человеческих условиях и лучше узнать этот мир. «Я готов пойти на это, но помни, ты теперь мой должник, и когда ты приедешь в мой дом, я потребую с тебя плату. Ну что, отправляемся?» Глава 23. Мирос, стоявший неподалеку, что-то невнятно буркнул, глядя, как шаман отдает мне мою гитару. Негромко скомандовал что-то одному из воинов, и тот принес кофр, сунул мне его в руки. Я упаковал предмет, и на душе стало чуть спокойнее. От этой игрушки зависит мое будущее. Это я понимал твердо. Сам по себе, со всеми своими знаниями и навыками, Я в этом мире нахрен никому не сдался, так что шанс упускать нельзя». Шаман и Мирос переглянулись между собой. Старик кивнул Орму, и тот достал из-за пояса толстую деревянную палку, грубо обмотанную кожей. С одного конца палки виднелась небольшая выемка, прикрытая костяной пластиной. Я никогда не видел ничего подобного. «Что это еще за хрень?» — подумал, разглядывая этот странный предмет. Мирос что-то покрутил, отодвинул пластину и поднес ко рту. Он сильно дунул в выемку, и из палки вырвалось облачко искр, которые тут же воспламенили какой-то труд, находящийся внутри. Через несколько секунд в выемке зажегся маленький, но устойчивый огонек. Я чуть было не присвистнул. Первобытная зажигалка? Вроде просто, но гениально. Похоже на изобретение китайцев, которые делали что-то подобное. Или это не китайцы изобрели походный огонек? Даже этого я точно не знаю, точнее, не помню. Так ли уж ценны мои знания для этого мира? Мирос подошел к будущему кострищу, достал из своей набедренной сумки кусочек чего-то темного и принялся разжигать обломки телег и тела мертвых. Огонь, как ни странно, разгорелся весьма быстро. Через пару минут он распространился по всем деревяшкам, и вскоре в небо начали подниматься клубы черного дыма. «Пора уходить», — заявил шаман, глядя на костер и почему-то улыбаясь. Я машинально прижал к себе гитару, ощущая гладкость нейлона под пальцами. За гитару я больше не переживал. Скорее было интересно понять логику происходящего. Зачем сжечь остатки сражения? Подчищают за собой? Или есть шанс, что у этого племени, к которому отныне я буду относиться, есть какая-то фишка, мол, победил, прибрал за собой? Хотя, не, бред это все. Слишком уж очевидно. Никакого ритуала тут нет, избавляются от улик. В голове крутилось множество вопросов, но задавать их сейчас не стоило. Интуиция подсказывала, что ответы придут позже, возможно, даже без слов. Шаман повернулся ко мне, и его глаза блеснули в отблесках пламени. «Огонь очищает, огонь ведет, огонь показывает путь», проговорил он тихо, словно обращаясь не ко мне, а к самому костру. Мирос молча кивнул, соглашаясь с его словами. «А вот и ответ. Меня, если честно, немного расстроили его слова. Шаманские приколы. Я-то думал, у них просто мозги есть. Хотя, мозги там или не мозги, а они вполне успешно выживают в мире, где я сходу вляпался в рабство. Пожалуй, мне стоит слегка поумерить свой гонор. У этих ребят есть чему поучиться». Мы выдвинулись в путь не сразу. Ормы собирались в шеренгу, Мирос прошелся по ряду и коротко им что-то пояснил. Затем воины взобрались на варгов и начали разворачивать нашу процессию в обратную сторону, от той, откуда пришел шаман. Сам же старик, забравшись в свою кибитку, разукрашенную причудливыми узорами, велел мне садиться к нему. «Поедешь со мной!» — коротко бросил он. Его предложение пришлось не по душе Миросу. Походный вождь нахмурился, услышав приказ шамана, но свое мнение оставил при себе. Не сводил с меня глаз, пока я не скрылся в этой карете. Внутри кибитка оказалась на удивление просторной и опрятной. Стены увешаны пучками сушеных трав, амулетами из костей и перьев, а также небольшими кожаными мешочками, содержимое которых оставалось загадкой. Под ногами расстилался толстый ковер без ворса, сотканный из грубой шерсти. А в центре стоял маленький, низенький столик, на котором дымился глиняный чайник. Запах трав и дыма создавал странную, но умиротворяющую атмосферу. Здесь даже было окно. Без стекла, конечно же, но прикрытое лоскутом какого-то тряпья. Шаман открыл окно, впуская свежий воздух в кибитку, затем уселся на подушку и жестом пригласил меня сделать то же самое. Он налил мне небольшую странную пиалу, темный, как я уже потом понял, терпкий чай, от которого исходил едва уловимый аромат дыма. Пиала отличалась от всего, что я видел. Это был почти правильной формы шар с небольшим, размером с 5-рублевую монетку, отверстием сверху. Отверстие было не идеально круглым, а имело небольшой, но широкий носик. Кибитку трясло, и с обычной пиалы чай плескал бы во все стороны. А так, шаман вытянул губы трубочкой и аккуратно отхлебнул горячий напиток. Даже эта посудина лишний раз подтверждала то, что местные гораздо лучше меня приспособлены к этому миру. Я благодарно кивнул старику, показавшему мне, как пользоваться посудиной, и повторил его движение. Сделав глоток, почувствовал, как тепло разливается по телу. Это было совсем не похоже на тот сладкий напиток, к которому я привык дома, но что-то в нем было притягательное и бодрящее. Пока кибитка мерно покачивалась на ходу, шаман молчал, устремив взгляд в одну точку. Нарушать тишину не хотелось, да и не было особого желания. Я просто наблюдал за стариком, пытаясь понять, что меня ждет, да и в целом, что у него на уме. Шаман, казалось, погрузился в транс. Его лицо застыло, он даже не моргал. Я огляделся по сторонам, пытаясь отвлечься от этого гнетущего молчания. Мой взгляд скользнул по стенам кибитки, задерживаясь на причудливых амулетах, а затем остановился на окне. Все как обычно. Холмистые просторы, выжженная солнцем трава и редкие кустарники. Скорость была небольшой, так что я мог детально рассмотреть природу. Только вот ничего нового я пока не увидел. Шаман нарушил свое молчание под вечер, выйдя из странного транса. В моменте, когда я проваливался в дрему, облокотившись спиной о спинку кареты, он словно ожил. Проморгался, кашлянул и спросил. «Ты действительно не помнишь, как ты оказался в наших краях?» — спросил он, внимательно глядя мне в глаза. «А ты действительно думаешь, что я вот возьму и скажу тебе что-то новое? Вот полдня назад я ничего не помнил, и резко меня осенило? Не-не, дед, мозг так не работает». Пока старик ждал моего ответа, я призадумался, стоит ли мне говорить правду. Что этот мир вообще не мой, что я с планеты Земля, а все вокруг для меня — новая и дикая местность. Но быстро убрал эту шальную мысль. Слишком много придется объяснять. Да и не факт, что он поймет меня. Они верят в духов, а не в науку. А тут я даже сам себе не могу объяснить, как очутился здесь. Шаман ждал, и я решил играть по его правилам. «Нет, не помню», — ответил я, стараясь говорить как можно более искренне. «Лишь обрывки каких-то снов, лиц. Ничего точного». Старик вздохнул, будто этот ответ его ничуть не удивил. Он отвернулся к окну, и я проследил за направлением его взгляда. Солнце уже почти коснулось горизонта, окрашивая небо в багровые и оранжевые оттенки. Кибитка продолжала мерно покачиваться, и я снова почувствовал, как усталость берет свое. «Ладно», — наконец произнес шаман, не поворачиваясь. «Не сейчас, значит, не сейчас. Придет время, вспомнишь. Главное, слушай себя. И огонь». «Слушай, огонь?» Звучит как реплика из плохого фэнтези, подумал я, но вслух ничего не сказал. Решил, что лучше просто промолчать и не провоцировать старика на очередную порцию шаманских мудростей. День клонился к закату, и ормы разбили лагерь в небольшой ложбине, защищенной от ветра. Пока воины устанавливали палатки и разводили костры, меня накормили похлебкой из мяса и овощей. Простой, но довольно вкусный. Еду принес один из ормов, тот самый, что отдал мне гитару. Он не произнес ни слова, лишь коротко кивнул, ставя передо мной миску. Я поблагодарил его жестом, понимая, что сейчас не лучшее время для светской беседы. Сидя у костра, наблюдал за воинами. Заметил, что многие из них бросают на меня взгляды, полные любопытства, словно им самим было интересно, для чего я шаману. А еще... Я не мог не обратить внимания на рабов, которые перешли к новому хозяину. Они смотрели с завистью на миску в моей руке, на мое новое положение. Для меня были слишком очевидны их мысли. В их глазах я выглядел как человек, которому внезапно повезло, как баловень судьбы, выигравший миллион по трамвайному билету. Меня, бывшего раба, шаман взял под свое крыло, а значит, теперь я часть племени, и со мной обращаются совсем иначе. И я задумался об этом. Ведь правда, мне просто повезло. Повезло, что я умею играть на гитаре. Повезло, что на ярмарке услышали мою музыку. Повезло, что меня вообще взяли в поездку сдохшие ормы моей бывшей деревни. Повезло. что никакая сука не разбила гитару в то время, когда я попал сюда и меня пленили. Следующий день был похож на предыдущий. Мы продолжали двигаться по холмистой местности, покрытой выжженной травой. Воздух был сухим и горячим, пахло пылью и травами в кибитке. Шаман по-прежнему молчал большую часть времени, погруженный в свои мысли. Лишь изредка он задавал мне какие-то вопросы, касающиеся моего самочувствия или воспоминаний. Я отвечал уклончиво, не желая раскрывать свои истинные чувства и мысли. Мирос всегда держался рядом с кибиткой, внимательно следя за дорогой и порядком в процессии. Я также заметил, что ормы, проезжая мимо повозки шамана, обязательно кивали головой, выражая свое почтение. Некоторые даже касались рукой амулетов, висящих на шее, словно прося благословения. Старик, в свою очередь, отвечал им едва заметной улыбкой или кивком, демонстрируя свое расположение. Наблюдая за всем этим, пытался понять, насколько велико влияние шамана в племени. Получалось весьма велико. Такого контакта между ормами и шаманом в старом племени не было. И в целом эти ребята казались не такими напыщенными снобами, как Грот, и бессмысленной жестокостью рабов не мучили. Я даже рискнул предположить, что их племя живет чище и комфортнее именно благодаря более человеческим отношениям в самом обществе. Они точно были более хозяйственными и терпимыми. На стоянках в глаза бросалось поведение все тех же рабов моего бывшего племени. Они продолжали кидать на меня завистливые взгляды. Они не упускали возможности следить за мной, надеясь, видимо, увидеть хоть какой-то признак моего падения, какую-то ошибку, которая могла бы вернуть меня на прежнее место. Я старался не обращать на них внимания, понимая, что их зависть — это лишь следствие их собственной несчастной судьбы. Но иногда, когда наши взгляды пересекались, я видел в их глазах не только зависть, но и надежду. Надежду на то, что, возможно, и для них еще не все потеряно, что и у них есть шанс вырваться из этого рабства. Разговоры с шаманом оставались редкими и отрывочными. Он продолжал задавать вопросы о моих воспоминаниях, и я продолжал отвечать уклончиво. Я понял, что старик не столько ищет ответы, сколько пытается понять меня, мою сущность. Он словно пытался разгадать загадку, заключенную во мне, увидеть то, что скрыто под поверхностью. Единственный раз, когда я осмелился ему возразить, относился к моему имени. Спрашивая что-то, старик назвал меня Сквор. «Нет, я возьму другое имя. Сквор сдох сегодня ночью». Старик внимательно посмотрел на меня и согласно кивнул головой. «Какое имя ты хочешь?» «Меня зовут Макс». «Макс?» Шаман с недоумением посмотрел на меня и уточнил. «Что значит это имя? Оно странно звучит». Надо было срочно придумать какое-то пояснение для старика, а я, как на грех, растерялся и ляпнул первое, что пришло в голову. «Свободный». Это имя значит «свободный». Похоже, ляпнул я удачно, так как и мне самому это понравилось, и шаман, понимающе кивнул, соглашаясь со мной. Наконец, на третий день пути горизонт перестал быть однообразным. Впереди показались невысокие холмы, поросшие почти настоящим лесом, а вдалеке сверкнула широкая полоса реки. Ландшафт заметно изменился, степь сменилась перелесками, а выжженная трава довольно сочной зеленью. Воздух стал влажным и свежим, пахло землей и листвой. Шаман, заметив перемену в моем взгляде, улыбнулся уголками губ. «Скоро приедем. Дом». Сердце почему-то забилось быстрее. «Дом. Моя жизнь изменилась. Полгода с момента, как я попал в этот мир и стал рабом. Пол, мать его, года». После стольких месяцев, после всего пережитого, мысль о чем-то получше, чем лачуга на троих рабов и побои, казалась чем-то нереальным. Я снова посмотрел вперед, пытаясь разглядеть хоть что-то сквозь деревья. Вскоре дорога начала спускаться вниз, к реке. Мы миновали несколько небольших роч и выехали на просторную поляну, в центре которой раскинулась деревня. Защита поселения была организована довольно грамотно, учитывая примитивные технологии. По периметру шли частоколы из заостренных бревен, укрепленные земляными валами. На возвышенностях установлены настоящие сторожевые вышки, с которых можно было обозревать окрестности. Перед выездом в деревню располагался ров. Было очевидно, что местные жители серьезно относятся к своей безопасности и готовы дать отпор любому врагу. Вдруг кибитка начала останавливаться.